Цыганские похороны. Тот же 1978 год. Поселок Каугури под Ригой. Мы, Ира, Оля, я и мой 16-летний сын Паша снимали две комнаты в доме, где хозяин был добродушный пьяница, а жена — стерва. Она нас ненавидела и чувства своего не скрывала. Впрочем, это меня мало трогало. Мы жили недалеко от моря. Но все-таки между нами и берегом был просторный пустырь, а за ним еще дома уже совсем около моря. В домах жили цыгане. Я их жизнью особо не интересовался, но от кого-то слышал, что живут они, хотя и в домах, но как бы табором. У них есть барон, которому они все подчиняются. Иногда они срываются с места и уходят кочевать, и где-то там... куда уходят, занимаются традиционным цыганским промыслом, гадают и воруют. Но здесь сами не гадают и не воруют, и другим не дают. Здесь местные люди двери не закрывают. Мы тоже не закрывали. Общения у нас с цыганами не было никакого, но 5-летняя Оля подружилась с цыганским мальчиком и ходила к нему общаться. Ира немного волновалась по этому поводу, но ей и тут сказали, что волноваться нечего. Жили цыгане тихо, никому не докучали. Но как-то утром я вышел из нашего домика и увидел странную картину. Белая лошадь, погоняемая цыганским подростком, носилась кругами по пустырю, таща за собой телегу с чем-то белым, похожим на гроб. Подросток весело крутил кнутом, видимо, развлекался. Подивившись этому представлению, я ушел на пляж, а когда вернулся, увидел, что на пустыре кипит работа. Цыгане навезли доски и сначала сколотили настил, потом натянули поверх настила палатку, большую, на несколько сот человек, и протянули туда электричество. Вечером в палатке собрался народ и духовой оркестр, как я узнал потом, заказанный и привезенный из Риги. Грянул советские песни и марши. Катюша, смуглянка-молдаванка, синенький скромный платочек. Мне стало любопытно, что бы это значило. Я взял с собой Пашу, мы подошли к палатке и заглянули внутрь. Ярко светили под потолком свисавшие одна за другой голые лампочки. Два ряда длинных столов ломились от выпивки и закуски. Цыгане в хороших костюмах и галстуках, и цыганки в ярких шелках. Одни сидели за столами, а другие между столами кружились в вальсе, потом пустились в пляс. Наше появление в дверях было замечено. Я видел, что кто-то кому-то что-то сказал и показал на меня кивком головы. Тут же появилась старая цыганка в цветастом платье, держа в одной руке стакан водки, в другой — соленый огурец. «Дорогой, выпьешь с нами?» — обратилась она ко мне, протянула мне водку и огурец. «Извини, что не приглашаю в палатку. Места нет». «Ладно», — пришлось мне согласиться. «А что вы празднуете? За что я должен выпить?» «Выпей за упокой», — сказала она. «У нас девочка умерла. 13 лет. Мы ее провожаем». Я выпил, закусил огурцом, сказал спасибо, и мы с сыном удалились. Как я не стал дворником. В 1979 году, числа не помню, опять появился участковый Стрельников. Опять ломал Ваньку, мял шапку, жаловался на свою подневольность и спросил, не могу ли я написать новое объяснение. А разве, спросил я, то устарело? Нет, не устарело. Но дело в том, что у нас сменился начальник. А советская власть у вас еще не сменилась? Ой, Владимир Николаевич, да что это вы такое говорите? — испугался он и глянул в угол потолка, не знаю, что он там ожидал увидеть. А то отвечаю, что если власть не сменилась, то старый начальник должен был передать новому все дела, в том числе мое объяснение. Мы долго толкли воду в ступе, потом меня осенила идея, и я сказал. «Хорошо, Иван Сергеевич. Значит, вас не устраивает, что я писатель и член международных писательских организаций, что какие-то книги написал, что вы за работу не считаете, мои дипломы для вас ничего не значат. «Да не для меня!» — запротестовал он. «Я же вам говорю, я человек маленький». «Ну да, вы маленький. А большим людям что от меня нужно? Чтоб я взял в руки метлу и лопату? Хорошо, возьму. Мне не привыкать. Я такими инструментами с детства орудовал. Если я пойду в дворники, это вас устроит?» Он встрепенулся и внимательно посмотрел на меня. «Это вы серьезно?» «Серьезно. Если пойду в дворники, как вы к этому отнесетесь?» Он оживился. «А я ничего. Я думаю, и хорошо будет». «Ну, ладно, — говорю, — я согласен. Пойдите в наше домоуправление, устройте меня дворником». Он возражает. «Ну, зачем же мне ходить? Вы сами пойдите к управдому». «Нет, нет, Иван Сергеевич, это же вас беспокоит, то, что я, по-вашему, нигде не работаю. Вот и трудоустройте меня». На этом наш разговор и закончился. Иван Сергеевич Стрельников покинул мою квартиру довольный. Он думал, что свою миссию выполнил. Он, простой человек, не понимал, что пославшим его я не нужен был в роли дворника. Я им нужен был только как тунеядец. Кроме того, те же люди, наверное, в искренность моего намерения не поверили и правильно сделали. На самом деле я придумал очень хороший план. Я решил, что в случае устройства меня дворником куплю брезентовый фартук, нацеплю на него какую-нибудь бляху, в наше время у дворников никаких блях уже не было, обзвоню иностранных корреспондентов, выйду во двор в фартуке с бляхой и с большой метлой. Корреспонденты меня сфотографируют, после чего я брошу метлу и объявлю забастовку впредь до повышения зарплаты всем дворникам Советского Союза. Но в дворники меня не взяли. Участковый дорогу ко мне забыл, и провокация моя, к сожалению, не удалась. Построить дом и посадить помидоры. Моя сестра Фаина окончила историко-архивный институт, но в Москве не задержалась, и я ей не помог, не зная, как это сделать. Она уехала в Кишинев, работала там в архиве. Потом перебралась в Запорожье, где вышла замуж. Ее муж казался психически больным и скандальным человеком. В конце концов они разошлись, сын Миша остался с ней. И когда она переехала к родителям в Орджоникидзе, бывший муж появлялся там с топором и говорил, что всех порубит. Положение стало опасным. Незадолго до моего отъезда, когда мамы уже не было, я понял, что папу и Фаину надо спасать. У меня были деньги, гонорары за заграничные издания. И я решил, что лучшее место для отца и сестры все-таки Керчь, где они жили до того. Они переехали в Керчь тайно от Фаининого мужа. Я приехал вслед за ними и стал искать дом, чтобы купить для них. Отец как будто не замечал моих усилий. Я даже обиделся на него, когда он однажды мне сказал с намеком: «У нас только одна родная душа». И назвал женщину, у которой они жили первое время. Я купил им дом за 20 тысяч рублей. По тогдашним меркам цена немаленькая, но после публикации на Западе Чонкина я мог себе это позволить. Бывший владелец дома работал шофером такси, и жена его занималась тем же. У них имелась своя машина, поэтому дом был с гаражом. А еще при доме был большой огород, сарай с курами, красавцем-петухом и собакой по кличке Боцман. Бывшим хозяевам некуда было всю эту живность забрать, потому что они переезжали в квартиру. Я вызвал из Светловодска брата Витю, который меня очень любил. Витя был мастер на все руки. Сам сделал холодильник, моторную лодку, в которой мотор вращался вокруг коленчатого вала, а не наоборот, как обычно. У него дома висели шторы, которые реагировали на хлопки. Хлопнешь — они открываются, хлопнешь — закрываются. Однажды они с женой поссорились, и шторы заволновались, стали открываться и закрываться. Они посмотрели на них, рассмеялись и помирились. Витя сделал папе и Фаине паровое отопление и душ. Я вскопал огород, посадил огурцы, помидоры, картошку. Фаина уже мало работала. Мальчик часто болел. Да и сама она, психически не совсем здоровая, в конце концов бросила работу. Отец получал мизерную пенсию, про которую он говорил. «Мне 60 рублей. Вот так хватает». Когда ему добавили 15 рублей за инвалидность, он рвался вернуть добавку государству. Мама, тогда еще живая, и Фаина еле его удержали.